После обеда Андрей Федорович пригласил нас с Морозовым в свой кабинет. Дорогой интерьер просто кричал о десятках тысяч рублей, вложенных в одну только работу дизайнера. На мой взгляд, слишком много позолоты и дорогих тканей, как у купцов, пытающихся показать свое богатство, но, возможно, здесь другие вкусы у людей. Кирилл Дмитриевич, вы как вызываемая сторона, какой формат дуэли выбираете? Спросил глава рода, наливая в бокалы янтарную жидкость. Глава рода Сакмышевых все еще надеялся, что Морозов прирежет меня на дуэли, и проблемы уйдут, как плохой сон. Выпить от этого ему хотелось все сильнее, но не налить гостям плохой тон. Напиток прошелся огнем по гортани и ухнул в желудок, после чего по телу прошло приятное тепло, и во рту остался непередаваемый запах дуба и осени. Андрей Федорович, надо все сделать правильно. Полные трибуны зрителей, дворянское собрание в полном составе, все должны быть в курсе причины дуэли, камеры с хорошей качественной картинкой, а прекрасная Елена, чтобы всегда вздыхала в нужный момент, усмехнулся я, глядя в глаза прожженного дельца. Сражаться просто так, ради лишних баллов для Морозова, перед Сакмышевым я не намерен, а ради Елены, как способ возврата долга вполне, да и в последнее время я серьезно потерял в финансовом плане. Так что, громкая дуэль – хороший повод увеличить капитал и заработать дополнительную популярность в Твери. А вы хороши, Холмский. Я займусь организацией, Артем Михайлович, вы не против? Разгадал меня Сакмышев. Нет, меня все устраивает. Надеюсь, вас, Холмский, устроит поединок с использованием артефакта легких ран? С усмешкой спросил дворянин. Вот значит, как называлось то приспособление, прикрепленное к сабле. Артем Михайлович, я не против. Ваша смерть помогла бы лишить моих недругов сна, но мне лично ни к чему. Дуэль решили назначить после проведения всех подготовительных мероприятий и расстались практически партнерами по бизнесу. Только Сакмышев зря думает, что на этом все закончилось. Кирилл, ты уже познакомился со всеми гостями? Улыбнулась Елена, спустившись в гостиную. И ведь чертовка не скрывает, что позвала меня, чтобы распугать женихов и расстроить отца. Опасная девушка и всегда добивается своего. Да, очень приятные молодые люди, очень много любителей фехтования. Выбрала уже себе жениха, могу подсказать одну кандидатуру. Ну, Кирилл, не обижайся, я тебе тоже помогала. Помоги и ты мне избавиться от этой выдумки отца. Мы же друзья, и всегда должны помогать друг другу, надула губы Елена. Изображать обиду у нее совершенно не получается. Что еще можешь предложить? Она, несмотря на взгляды отца и других парней, подошла ко мне опасно близко, нарушая все правила приличия. Все, что ты захочешь, Кирилл. Встретимся завтра на учебе, с придыханием произнесла девушка. Перед тем, как уйти к гостям, она развернулась и стрельнула огненным взглядом в мою сторону. Такой взгляд Елены нельзя было скрыть от окружающих, и я заработал гневные взгляды женихов. Забавно, но не для меня. Дел предостаточно, поэтому есть чем заняться, кроме того, чтобы быть участником чужих игр. По приезде в квартал, меня ожидал предводитель казаков Аким Сверлин и мял шапку в нетерпении. «Боярич, казаки с нашими семьями приехали, за городом ожидают. Насчет земли ты не передумал?» Подбежал ко мне казак. Казаки во время беспощадных битв дворянской войны показали себя хорошо, от противника не бегали, но и на пули и удары владеющих грудью вперед не лезли, сдерживая врагов огнем тяжелого вооружения. Потери, конечно, были, куда без них, но воины знали, какую судьбу выбрали для себя. По крайней мере, недовольных лиц я не наблюдал. Мое слово твердо, раз сказал дам землю, значит, не передумаю. Сколько всего прибыло казаков? Насколько я помню, ты, Аким, обещал 200 бойцов. 2-3 сотни участков по 20 десятин для меня не проблема, или сколько они потребуют для себя. Договоримся, воины в любом случае важнее пустующей земли. Не все так просто, боярич. На юге сейчас неспокойно, казаков всех на границе отправляют без разбору, и возможность уехать подальше от ужаса тотальной мобилизации взбаламутила многих наших соседей, опустил взгляд Аким. Богиня, ну хотя бы раз помоги мне. Сколько, Аким? Я не знаю, много. Скоро узнаем, сколько казаков решило сбежать от императорских воевод на службу боярскому роду Холмских. Как говорится, надежда умирает последней. Позвони своим и скажи, что все в силе. Сегодня поедем на мои земли, там и решим на месте. Добро, боярич. Довольный казак ушел, а его место быстро заняли мой вассальный дворянин с незнакомым человеком. Рядом с Борисовым стоял высокий, представительный мужчина, пристально вглядываясь в меня. «Кирилл Дмитриевич, рад вам представить Збруева Павла Леонидовича», пообещал этому, несомненно, замечательному дворянину, что вы его выслушаете, произнес, чуть улыбаясь Борисов. Что приготовил мне хитрец Борисов, я давно ожидал от него мести за десятки детей, которых ему приходится обучать. Но Борисову грех жаловаться, Фима вложил немало денег и сил в его школу. «Для меня честь быть представленным вам, Кирилл Дмитриевич», официально произнес Збруев, немного склонив голову, и продолжил. «В городе в последнее время стало неспокойно. Ранее, я мог надеяться на защиту клана Кашинских, оказывая определенную помощь главе клана. Но сейчас мне снова нужен сильный покровитель, и я хотел бы, чтобы вы стали им. В чем выражалась ваша помощь, Павел Леонидович? Я менталист, конечно, не такой сильный, как у великих кланов или императора, но способности выше среднего. К сожалению, не богат и не обладаю дружиной для защиты своей семьи. Поэтому хотел бы служить вам, Кирилл Дмитриевич», — улыбнулся Збруев. Мы с Борисовым одновременно оба удивленно посмотрели на Збруева, очень интересное предложение. «Отказываться от владеющего менталиста, пусть и без дружины, я точно не буду. Редкая способность, хотя обучиться некоторым фокусам, как работа с памятью способны многие. Договорились, Павел Леонидович. Со своей стороны могу дать гарантию защиты только в моем квартале, здесь достаточно свободных квартир и домов. Советую перебраться всей семьей. Так и поступлю. Пойду, обрадую своих близких. Всего вам доброго», — раскланился довольный Збруев. «Скоро боярский род Холмских вернет свое величие по кусочку, как учил отец, слишком большим куском можно и подавиться». Сверлин маячил рядом, всем своим видом показывая, что пора ехать на встречу с казаками, соскучились воины по семьям. Поэтому, взяв моих новых телохранителей, я отправился в Микулино. По пути смогу, наконец, прочитать скопившуюся корреспонденцию, которую Ангелина пометила, как важную. Большую часть красиво оформленных писем составляли приглашения от дворян на балы и празднества. Неужели они пришли к правильному выводу, что я никуда не денусь из Твери, и пора начинать выстраивать отношения? Посмотрим, что из этого выйдет. На плохую память дворяне не жалуются. Дальше шли предложения поучаствовать в различных совместных коммерческих проектах, с этим пусть Фима разбирается. Письмо от администрации губернатора, где сухим текстом на несколько страниц прописаны все нюансы передачи городских кладбищ. Я уже успел позабыть про свой проект. Надо не забыть посетить официальное мероприятие, интересно будет посмотреть на нового губернатора. Последнее письмо от представителей дворянского собрания было самым важным. В нем указан список родов, чье имущество переходит в мое пользование, но не это главное. Среди многочисленных заковыристых слов я смог понять, что теперь боярич Холмский выступает как представитель тверского дворянства. Хитрецы хотят на меня свалить все проблемы, но ничего, именно к такому решению я их и подталкивал. А вот последняя приписка заставила сжать кулаки. В отсутствии клана содержание детских домов Твери также переходит на боярский род Холмских. Вот они, где я возьму столько денег. Микулин или Микулинск, как его любили называть местные, нисколько не изменился за последнее время. Тот же провинциальный городок, разве что людей на улицах стало больше, и они чаще улыбались. Несколько скучающих охранников компании «Крион» взяли оружие на изготовку, когда колонна машин начала заезжать в город. Мэр, увидев в окно длинную колонну машин, быстро выбежал из администрации и сразу подбежал ко мне. «Боярич, безмерно рад, что вы снова приехали в родные земли. Вашу помощь уже успели оценить, поэтому выражаю огромную благодарность от всех жителей», — поклонился краснощекий мэр. Помощь выражалась в 10 строительных бригадах, нанятых Фимой, уборозденных для починки изношенных сетей и ремонта дорог, да несколько грузовых машин, полных продуктов, медикаментов и продукции легкой промышленности. Выдавали бесплатно, достаточно было жить в пределах моих земель. Надеюсь, это остановит отток населения. Фима во главе целого отдела экономистов придумывали новую модель развития города и окружающих его населенных пунктов. Что из этого выйдет, покажет время. Елисей Петрович, что по дружинникам? Все сделал, боярич. Поговорил с местными стариками, опросили жителей дальних деревень. Дружина Микулинских к Кашинскому в свое время ушла, осталось несколько стариков, но они уже не боеспособного возраста. Все равно по-своему решили и уже неделю живут в городе, ожидая вас, Кирилл Дмитриевич», — развел руками мэр. «Мне нужна подробная карта земель, подскажите, Елисей Петрович, где здесь можно заложить несколько новых поселений?» На мои слова мэр поперхнулся и в удивлении округлил глаза. «Поселений, но у нас нет избытка жителей. Со мной прибыло 3000 вынужденных переселенцев. Возможно, позже еще прибудут новые жители, если мы договоримся с уважаемыми старшинами. Это невообразимо. Перед тобой казаки, которые будут нести службу боярскому роду Холмских. Теперь ты мой представитель, Елисей Петрович, должен решать вопросы по обустройству казаков с семьями. Средства будут предоставлены, но старайтесь решать вопросы своими силами». Аким сам не ожидал, что новость о переезде всколыхнет соседей. Власть наместников императора, всячески пытающихся задавить свободы и права, не давала покоя казакам. А слухи о тотальной мобилизации заставили казаков, наплевав на выделенные государством земли и льготы, отправиться в поисках нового места жительства. Рассказ о молодом бояриче, который готов предоставить земли за службу, и самое главное, не нарушающий древнего права на трофеи, упал на благодатную почву и дал всходы. Решив, что на месте будет проще договариваться, старшины отправились вместе с соседями, наняв достаточно машин для перевозки семей. Увидев колонну грузовиков и автобусов, я на некоторое время потерял дар речи. «Нет, воинов выставить для службы императору мне хватит, но про содержание войска стоит задуматься уже сейчас». Казаки с трудом добрались до Твери, проделав огромный путь с южных регионов империи. Если сами воины привыкли к тяжестям длительных походов, то семьям было намного труднее. Поэтому казаки старались, как можно быстрее добраться до будущих земель и присмотреть место под новые станицы. Казачий круг пока еще не выбрал себе атамана, да и я, если честно, не видел в этом выгоды для себя. Мне было проще договориться с десятком старейшин, чем с одним предводителем, наделенным властью. Совет старшин с длинными саблями лихо закручивали усы и дерзко смотрели мне в глаза. Кто-то всегда видит проблемы, а кто-то новые возможности. Договоримся. Клан Сабуровых уже долгие годы крепко сидит в Костроме, не покидая родовые земли. Не требовалось им богатство Сибири или пышность Москвы, хватало и того, что земля родная подарит. Сам город небольшой, но удобно расположен для торговли и защиты от других кланов. А великим кланам было не до власти в небольших городах, когда есть чем заняться у трона императора. Действующий глава клана Сабуровых всеми силами старался усилить мощь и богатство города, а с ним и родной семьи. Развитие промышленности, мелких предпринимателей и инфраструктуры давало свои всходы постепенным увеличением дохода. Единственное, плохо, не была богата земля на источники силы. За огромным столом собрался ближний совет клана Сабуровых без представителей других дворянских родов города. «Я узнал, что на наш счет поступила сумма залога от Холмского. Как ты можешь объяснить свой провал, Петр?» — катал по столу ручку глава клана. Взгляды собравшихся обратились на счастливчика, радуясь тому, что очередь терпеть гнев хозяина выпала не им. «Господин, он уничтожил отправленных бойцов. Трое ведарей с боевым опытом, крепкая команда для решения любых задач. Еще ни разу не было провала», — пытался оправдаться Петр. «Ты, Петр, не решил задачу, поставленную мною», — холодным голосом произнес Сабуров. Седой воин чуть сдерживал себя от гнева, опустив голову. Неприятно ему под старость лет выслушивать главу клана, что еще больше разозлило Сабурова. «Скажи мне, Петр, почему я должен простить тебе полный провал простейшей операции? Или ты забыл, что нельзя недооценивать противника и необходимо провести разведку? Мне доложили, что боярич в ранге кудесника даже в открытом доступе можно найти видео с Холмским. Уровень владения силой впечатляет, и ты отправил против него 3 дружинников, пусть и сильных. В итоге, ты потерял 3 ведаря и не выполнил задание. Господин, я...» Сила главы клана заполнила зал и расплющила голову воина, окатив кровью ближайших людей. «Булат, я надеюсь, ты справишься», — обратился глава клана к еще одному командиру дружины. «Ярослав Георгиевич, вы можете уничтожить меня, как и Петра, но при нападении мы будем только терять людей. Шансы есть, если отправить кудесников, и то результат неизвестен», — твердо произнес Булат. Некоторое время Сабуров давил взглядом воина, но тот крепко держал взгляд своего господина. «И что ты предлагаешь? Вскоре состоится всеимперский чемпионат силы среди выпускных классов гимназий, Боярич скорее всего будет выступать на нем. Нам легче заплатить, чтобы кто-нибудь из сильных претендентов перестарался. Будь, по-твоему, все свободны, кроме тебя, Булат. Дождавшись, как члены совета покинут зал, глава клана продолжил. Так просто оставить убийство дружинников мы не можем. Я хочу щелкнуть по носу боярича, чтобы он не думал, что легко справился с кланом Сабуровых. Твои предложения? Воин на некоторое время задумался, рассматривая в окне раскинувшийся у реки город. Есть у нас заключенные, которых не жалко, и прикормленных банд в округе хватает. Раздадим оружие, добавим владеющих из мелких родов, пусть устроит на землях холмского филиала ада, продолжая смотреть в окно, произнес воин. Молодец, соображаешь, тактика выжженной земли всегда хорошо работает. Только предупреди бандитов, пусть не смеют лезть в поместье. И, Булат, очередного провала на чемпионате я не прощу, сверкнул глазами глава клана. Сабуров в глубине души даже уважал боярича за его твердый характер, но Холмскому просто не повезло, так бывает. Глава 6. С утра в гимназии было организационное собрание для участников всеимперского чемпионата, который начнется через неделю. Я сильно не интересовался, но, оказывается, представители гимназии «Волга» выиграли в командном чемпионате. И теперь наша гимназия участвует в двух номинациях в главном соревновании империи. Всеимперский чемпионат будет проходить в Москве в течение одного месяца. Судьям нужно будет определить победителя среди множества гимназий и округов империи. Если от Твери участвует одна команда, то от Москвы в финальный этап проходит участник и команда от каждого района города. Нечестно, конечно, но желающих возражать императору не было. Для участников предоставлялись комнаты на несколько человек в гостиницу, но по желанию можно было жить отдельно за свой счет. Ехать в логово императора один я точно не собирался, а дружину с вооружением в гостинице не разместишь. Надо сделать звонок своему мастеру на все руки. Фима, скоро я поеду на чемпионат в столицу, как минимум на месяц. Сними или купи в Москве дом, достаточный для размещения дружины. В телефоне некоторое время было молчание, лишь звук ручки, пишущей по листку. Все сделаю, Кирилл Дмитриевич. Зундин просит передать, залог полностью погашен, земли холмских вернулись к вам. Поздравляю. В голосе Фимы можно было услышать радость за своего работодателя. Спасибо, Фима. Готовь завтра своих специалистов, поедем наводить порядок в вотчине. Чувствую, там будет так же весело, как и Микулинских. Завтра поедем смотреть земли холмских, и я узнаю, что так сильно хочет заполучить Сабуров. Мысли есть, конечно, но не хотелось спугнуть удачу. Вдруг предки были не настолько богаты. Кирилл, как дела? Прервал мои мысли никогда не унывающий Витя. Дела у Борозденных понемногу возвращались в привычное русло, и я снова мог надеяться на надежное плечо представителей этого рода. Фима готовит передачу строительных компаний от поверженных родов. Сделаю единого монополиста и начну получать все сливки. Все прекрасно, Виктор. Как дела у Виктории? Так и знал, что тебе плевать, как у меня дела. Я не собираюсь быть между вами в роли телефона, спрашивающего у кого, как обстоят дела. Записывай номер сестры, серьезно произнес Витя. И мой сосед по парте начал диктовать номер телефона сестры. Без разрешения отца он вряд ли пошел на подобное. Мои союзники решили закрепить союз еще крепче. Стоит обдумать, как лучше поступить. Стоило Светлане войти в кабинет, как наступило полное молчание. Длинное светлое платье чуть ниже колен натягивалось в нужных местах, снова привлекая внимание гимназистов. Недовольное шипение девушек раздавалось по всему классу, но к моему удивлению на этот раз среди недовольных не было Натальи и Елены. Что еще интереснее, ученики, сегодня из Министерства образования поступила новая программа. Все последующие уроки обращения с силой мы будем обучаться построению группового удара, начала говорить необычно серьезная Светлана. Неужели здесь тоже есть звезда магов? Почему тогда я до сих пор ни разу не видел такое построение в действии? И вскоре директор ответила на мой молчаливый вопрос. К сожалению, групповые удары довольно неэффективны для опытных владеющих, слишком большие потери энергии от объединения, и требуется много времени для настройки. Поэтому такой прием можно использовать лишь при крайней нужде для пробития стационарного щита военных объектов или клановых цитаделей. Последние слова Светлана произнесла чуть слышно. Контроль за вооружением в империи, будь здоров, единственное, что работает, как надо. Императоры и великие кланы не спешат вооружать своих возможных конкурентов, сконцентрировав в руках почти все производства оружия. А в армии жандармы не допускают продажи военной техники на сторону, незамедлительная ссылка и каторга ждут ослушника. Но мне намного интереснее, что такого случилось в империи, раз молодых гимназистов теперь будут обучать даже неэффективному способу ведения боевых действий. Холмский, вы можете заниматься своими делами, либо покинуть занятие. Я не возражаю. Использовать кудесника в слиянии слишком опрометчиво, тепло улыбнулась Светлана. Может, сегодня стоит забрать ее к себе, от одной только улыбки ух. Свободное время стоит использовать с умом, и зайти в паутинку посмотреть последние новости, отчего так всполошились имперские министры. В паутинке можно найти все, что угодно, но знакомый журналист сможет объяснить еще проще, поэтому я включил очередной выпуск программы «Василенко». Дорогие зрители моего канала, наверное, многие из вас начинают замечать странности в действиях властных структур. Министры чаще стали выступать в эфире, ужесточают законы, открывают раньше времени рекрутский набор, а в гимназиях полностью меняется программа обучения в сторону боевой части. Все это может сказать, что нас ждет война, но я не стал бы спешить с этим. Журналист подробно разбирал ситуацию с хороводом женихов вокруг старшей дочери императора, великой княжны Анны. Великие кланы, как с цепи сорвались, увидев перед собой возможность получить всю власть в империи. Создавались и тут же рушились союзы, и когда император, наконец, выберет жениха для дочери, грянет буря. В этом случае я думал так же, как и Василенко, кланы сами договорятся, а императору останется только признать выбор. Не менее сложная ситуация складывалась на границах империи. На севере Сви, что убили отца, всячески мешали торговле, перекрывая торговые пути. Ущерб исчислялся миллиардом рублей ежегодно. Огромные деньги, можно всю Тверь перестроить. Королевство Свеев занимало обширные земли и постоянно точило зубы на приграничные земли империи. Наверное, холодно им там у себя. Император ничего не мог сделать, потому что Свеи имели сильного союзника. Орден – религиозное объединение многочисленных государств под единой идеей «вся власть от Бога». Владеющие имели безграничные права над всеми остальными, так что в империи люди жили очень хорошо по сравнению с этим соседом. Но в военном плане орден практически не уступал армии императора, а надеяться на кланы с каждым годом приходится все меньше. На востоке агрессивная страна Ямато никак не могла утолить свои постоянно растущие аппетиты, большинство соседей страдало от кланов этой страны. И все понимали, совсем скоро на восточной границе снова начнется война между двумя соперниками. На юге султанат, опасаясь развязать войну с сильным соседом, ослаблял границу нападением на южные народы империи. Вырезались целые селения в вечной вражде многочисленных народов. В общем, дела в империи были не очень хорошие, а они все жениха для великой княжны не выберут. «Кирилл, тебе надо срочно это увидеть. Крутит по всем новостным каналам Твери», подскочил ко мне встревоженный Витя, протягивая телефон. «В поместье к Житовым сегодня приехали в гости дружественный дворянский род Киндыревых. За большим столом, несмотря на присутствие детей, обсуждали различные темы. В дворянских родах крепко учили детей держать язык за зубами и уши открытыми, слушая, что говорят другие люди. Слухами земля полнится». После очередной смены блюд за столом началось оживление. Гости утолили первый голод, и настало время поговорить на серьезные темы. «Антон Павлович, вам не кажется странным полное молчание императора на наше коллективное письмо?» Глава рода Киндыревых опустил на стол бокал. Вся Тверь ожидала гневного ответа императора, ввода войск или жестокого наказания Холмского, но ничего не происходило. И от этого многие начинали задавать неудобные вопросы. А может, Холмский и не так уж плох, как предводитель города? Может, боярич устраивает императора, и все будет как прежде? За несколько дней от кровавой войны устали все, и возможность вернуть прошлую стабильность дорогого стоила. Молчание императора, несомненно, вызывает вопросы, Вениамин Николаевич. Но мне больше интересно, почему молчит Холмский? Где бравады и странные выходки молодого человека, вдруг почувствовавшего свою значимость среди взрослых, или гневные окрики о переданных на его попечение сирот? Вот, что вызывает у меня больше всего вопросов. После слов главы рода раздался каркающий смех. Отец Антона Павловича Житова доживал свой век, редко выходя к гостям из-за слабого здоровья, но отличался крайне вредным характером. «Поймел вас Холмский, как маленьких детишек. Думали, обманете боярича, воспользуетесь его молодостью, а он вас как тупых молочных бычков вел с самого начала. Где те великие люди, что жили раньше в нашем городе, одни такие же, как вы остались? Отец, у нас гости. За столом повисла неловкость, старикам прощалось многое, но не всегда правда бывает приятной, тем более, когда в нее полностью макают лицом. Вениамин считает, что я не прав, повысил голос старик. Павел Михайлович, ни в коем случае. Ваш опыт пойдет всем нам на пользу, но немного непонятно, как Холмский сможет воспользоваться ситуацией, власть в его руки мы так и не дали, дипломатично произнес Киндырев. Мало вас в детстве пороли. Холмский идет протаренной многими другими дорогой. Сначала вы в бумагах напишите, что он главный, потом в своих головах, а затем не заметите, как ваши дети будут называть его господином. Достаточно любого внешнего врага, и вы сами легко ответите на вопрос, кого лучше назначить лидером. Вот увидите, так и будет, прохрипел разъяренный Павел Михайлович. Главы родов Житовых и Киндыревых нахмурили брови, задумавшись о подобном развитии событий. Дорогой Антон, я легко могу ответить твоему отцу. Дворянское собрание никогда не примет боярича, как своего предводителя, гордо подняла голову Ирина Георгиевна. Как была недалекой, так и осталась, проговорил себе под нос старик. Главное, город его примет, скоро в каждой газете будут писать о последнем представителе тверских князей. Умеет он, стервь, людям понравится, а вас даже спрашивать никто не станет, самые умные первыми к нему придут в верности клясться. Алина Житова вместе с подругой Мариной Киндыревой как обычно обсуждали парней, фильмы, одежду и все, что может интересовать девушек в таком возрасте, но они насторожились, стоило услышать знакомую фамилию. Девушки раньше и представить не могли, что одноклассник взлетит так высоко. А если он победит во всеимперском чемпионате, влезла в разговор Марина Киндырева. На нее хотела шикнуть Алина, но не успела. Неожиданно, старик хикнул и ответил. Тогда совсем плохо будет, а маленькой Твери станет известно слишком многим. Радует, что это уже не мои проблемы, сгорбился в кресле старик, задумавшись о своем. Алина подумала, что Холмский становится перспективным парнем, и родители не смогут запретить ей встречаться с ним. Сакмышева и Карпова должны быть незамедлительно повержены, а для этого все средства хороши. Глава 7. В телефоне шла запись прямого эфира программы «Новости Твери» из студии главного телевизионного канала «Города». Я с удивлением посмотрел на Витю, но тот оставался необычно серьезным. Редкое для него состояние. Новый губернатор Кирсанов Василий Михайлович обещает, что Тверь за время его назначения разительно изменится и превратится в образцовый город империи. Ведущая неожиданно прервалась и подняла встревоженный взгляд. Уважаемые зрители, сейчас будет показано срочное видео из поселка Холм. На картинке появилось несколько разномастно одетых мужчин не самого цивилизованного вида с огнестрельным и холодным оружием в руках. «Кислый, ты записываешь?» – спросил хмурый мужчина. «Да, старшой, все работает, как надо, можешь говорить», – ответил голос за кадром. Мужчина встал со своего места, прокашлялся, сплюнул на пол и широко улыбнулся. «Значит, слушайте сюда, узнали мы с парнями, что есть у вас в Твери резкий боярич, фамилия у него Холмский. Так вот, подумали мы и решили показать ему, кто самый крутой в империи». «Красиво сказал, Руда», — произнес сидящий рядом бандит. «Так, не пальцем деланные», — поддакнул еще один голос. Главарь шикнул на своих подчиненных, затыкая им рты. Представление должно быть разыграно до конца, чтобы увидели все заинтересованные лица. «Холмский, у тебя час времени, чтобы прибыть одному в свои земли, а потом мы начнем веселиться по полной. И чтобы ты не подумал, что мы обманываем. Эй вы, тащите мужика этого, который покрепче, а то все хлипкие какие-то», — приказал главарь, махнув рукой в сторону толпы заложников. Крепкий мужчина пытался сопротивляться и отталкивал бандитов, кидая злые взгляды на главаря. «Ну и, где твой боярич? В городе сидит, девок красивых мнет по углам. Че ты молчишь, когда тебя спрашивают?» — насмехался над пленником бандит. Молчание пленника было прервано серией ударов со всех сторон. Несколько бандитов буквально вбивали мужчину в бетонный пол. Главарь, улыбнувшись, достал нож и направился к пленнику. Тут же картинка на миг прервалась, и снова была показана телестудия. «К сожалению, дальше мы не можем показать кадры», — ведущая выбежала из студии, прикрывая рукой рот, а ее место занял мужчина. Пока Екатерина приходит в себя, Я продолжу. Нам подтвердили, что из нескольких исправительных колоний клана Сабуровых в Костроме сбежали заключенные. Очень странно, что своей целью они выбрали маленький поселок Холм в далекой Тверской земле. Боярич Холмский только недавно вернул из залога родные земли и такой удар. Какой будет ответ боярича Холмского, нам скажет приглашенный эксперт. «Кирилл, что будешь делать?» – спросил встревоженный Витя, забирая телефон. «То, что умею лучше всего, Витя. Встретимся завтра. Может, я могу помочь или отец?» – спросил уже в мою спину друг. На бегу достал телефон, быстро набирая номер воеводы. «Вот, кто реально всегда может помочь. Дед, ты в курсе последних событий?» Такое чувство, что после получения телефона, он не вылазит из паутинки и всегда в курсе последних новостей, но мне грех на это жаловаться. Да, ратники уже все в доспехах, Гром сидит в машине, а казаки с Микулина собирают отряд, но им до холма больше часа ехать. Надеюсь, ты не собираешься соваться к бандитам в одиночку. Я думаю, они приготовили тебе теплую встречу или хотят серьезно подмочить репутацию. В любом случае без твоего присутствия это будет трудно сделать. Воевода был напряжен, как струна. Ожидать, что противник надеется победить меня с обычными бандитами, конечно, глупо. Поэтому доводы воеводы были логичными, но в делах защиты своих людей иногда нужно просто действовать, не теряя времени. Я не пахарь или кузнец, а тот, кому люди вверили свои судьбы, и до последнего надеются на защиту. Как минимум, с такими убеждениями жил в прошлом мире и не думаю менять свою позицию. Ты знаешь ответ. Будьте готовы поддержать меня, когда начнется столкновение. И обязательно позвони в телевидение, пусть выделит человека, нам нужна хорошая картинка. Информационное оружие работает лучше любой стихии. Водитель, откинувшись на кожаном сидении, смотрел какой-то фильм с участием известных актеров и радовался жизни с непыльной работой. Сейчас ему придется поработать, как никогда раньше. Хлопок дверью заставил его подскочить на месте. «Знаешь, где поселок Холм?» «Да, примерно час езды», — быстро ответил водитель, доставая специальное приспособление. Артефакт под названием «Навигатор» работал за счет стихии воздуха, прокладывая дорогу до нужного места в любой точке мира. По крайней мере, так заявили разработчики клана Захарьиных. «Надо успеть за 30 минут. Справишься?» «Справлюсь, боярич», — водитель усмехнулся в зеркало заднего вида. «Мои ожидания резкого старта машины не оправдались». Водитель вышел из автомобиля и открыл багажник, разыскивая несомненно важную вещь. Я уже хотел возмутиться, как он достал небольшой флажок с гербом Холмских из багажника и прикрепил его спереди машины. И только после этого, вернувшись за руль, с радостью вдавил педаль газа в пол. Машина сходу начала набирать скорость, обгоняя другие автомобили. Мелькающие в окне здания заставили задуматься о дальнейшем ходе врагов. Клан Сабуровых на удивление не хочет светить свой интерес к землям Холмских. У меня пропали все сомнения по поводу их заинтересованности. Пожалуй, за такой кусок я буду бороться до конца. Сабуровых. В то же время, если они вырежут всех жителей в поселке, это будет серьезным уроном для репутации боярского рода, который не смог защитить своих людей. И без разницы всем, что только вчера мной был выплачен залог. Все зло этого мира от того, что люди слишком часто думают и постоянно сомневаются. Любой барон королевства достиг бы здесь успеха, не думая, сколько он потеряет воинов или умрет ли в предстоящей битве. Слишком привыкли здесь дворяне осторожничать и больше полагаться на интриги. Только мое появление сорвало плотину накопленной ненависти, давая выход ярости владеющих. На удар по лицу я вразрез всем догмам обычно разрубал соперника топором на части. Тяжелое детство, строгий отец из высшей аристократии, да и позже занятия некромантией не сделают из тебя доброго семьянина. Слишком на многие вещи приходится поменять свой взгляд. Водитель выжимал максимум из машины, мимо проносились населенные пункты, но нас никто и не думал останавливать. Может, развеивающийся прапор с моим гербом на капоте, или уже все знают, куда Холмский спешит. Машина на огромной скорости влетела в центр поселения, где в одну кучу согнали всех жителей под охраной бандитов с автоматами. Остальные налетчики ходили по домам и выносили ценные вещи, одновременно продолжая поиск спрятавшихся людей. Мой выход из машины не остался незамеченным. «Ха, да к нам сам боярич Холмский приехал, вот твои люди тоже не сомневались, что ты приедешь. Че думаешь, мы тебя боимся?» Дальше главарь бандитов выразительно проругался матом. «А у нас для тебя есть сюрприз, Стоит тебе только рыпнуться, как ребята расстреляют, к чертям собачьим, местных жителей. Сейчас ты во всеуслышание заявишь, что отказываешься от этих земель и передаешь их клану Сабуровых. Странно, я ожидал совершенно иного от бандитов. Налет, ограбление, на худой конец прикрытие заложниками для получения выгоды. Но требовать что-либо для клана Сабуровых можно только под сильным давлением, а значит, их кто-то сейчас контролирует. Не ожидал от главы клана такого явного участия в этом разбойном нападении. Слишком глупо. Вам нужно было выбрать другой способ умереть. Поверь, для тех, кто выживет, самый лучший способ уйти – это застрелиться. Терять людей не входило в мои планы, поэтому каменный купол с руной усиления накрыл толпу испуганных жителей поселка. Сила щедро взяла энергию из сосредоточия, накрывая темным камнем людей. Град каменных осколков рассекал бандитов, нанося страшные раны и отрывая части тел, а каменные колья кого угодно впечатлят своими скульптурными композициями. Каменный купол над жителями точно не входил в планы бандитов. Некоторое время длился шок от разрушения не столь продуманного плана, но потом огонь выстрелов из оружия с купола был перенаправлен на меня, пока в центре поселка не появились новые действующие лица. Отряд владеющих под охраной ратников и гридней в доспехах разом обрушили свои удары на мой щит, прижимая к земле от мощи разбушевавшихся стихий. С трудом избежав очередной совместный удар владеющих, я хлопнул ладонью по земле, призывая родную стихию и каменные колья. Сила вбухнула почти все резервы на получившееся заклинание. Асфальт прорезало несколько глубоких трещин, а на месте вражеских владеющих появился целый лес острых копий. Выстрелы бандитов напрягали примерно как укусы комаров, поэтому главная цель не дать опомниться вражеским владеющим и дружинникам. Принять боевую форму не хватало энергии, а камни силы до этого никогда не требовались в гимназии, поэтому верная сабля холмских рубила врагов все так же хорошо, кроме доспехов дружинников. Здесь приходилось использовать капли оставшейся энергии, пока не появилась моя дружина. Дед сразу начал действовать, добивая очаги сопротивления владеющих и мелькая в разных местах своим малым доспехом, а воины расправлялись с обычными бандитами. Вскоре все было закончено, и настала пора узнать, с чего бандиты действовали так нелепо. Полсотни пленных и все пребывающие под охраной ратников бандиты навевали старые воспоминания. Был в моей жизни момент, когда бароны насели особенно сильно. Я не горжусь этим, но алтарь никогда не пустовал, и ритуалы шли один за другим. Простых крестьян я не резал, хватало разбойников и бандитов в рядах армии света. В тот момент я сказал себе: «Больше никогда». Но никогда не говори никогда. На что вы надеялись? Мне просто интересно, спросил я у главаря. Тварь, я те. Некромантия наряду с магией крови считается идеальным инструментом для пыток. Мне не надо было сильно напрягаться, чтобы некроэнергия прошла в тело бандита, превращая его в гниющий труп. Неодаренный без специальных амулетов не может сопротивляться энергии смерти. Я могу сделать из тебя воющий кусок мяса, который будет страдать вечно, или ты мне все расскажешь. Повернулся я ко второму бандиту. Бандит, увидев участь своего подельника, не стал строить из себя героя. Твари Сабуровы пообещали волю после того, как здесь всех вырежем. А эти придурки владеющие захотели выслужиться и принести для своего господина твои земли. Мы бы и рады послать их куда подальше, да они заживо сожгли с десяток пацанов. Убей нормально, не хочу в такое страшилище превращаться. Копье силы закончило жизнь бандита, но остальные пленные ожидали своей участи. Нет, я не буду поддаваться легкому способу увеличить свое сосредоточие. Каменный купол закончил свое действие, и к бледным от пережитых волнений жителям подбежала девушка-журналист. Как меня достала эта репортерша расспросами о тебе, теперь это не моя проблема. Что делать с пленными? Жадно рассматривал вампир бандитов. На самом деле печати некроманта дают полную информацию о том, когда питался мой первый вампир. У деда достаточно сильная воля, и у него есть все шансы стать высшим после преобразования, но и его надо иногда подкармливать. Возьми себе парочку, остальным рубите головы и в грузовик. Отправим посылку до адресата. Тела владеющих отдельно, сам понимаешь. Вампир понимающих хмыкнул, от него я давно не скрывал еще одну грань своей силы. Сейчас мы с вами можем наблюдать правосудие боярского рода Холмских. Вызов, брошенный бояричу, не остался без ответа. Кирилл Дмитриевич, вам есть что сказать, передала мне микрофон, стойкая к кровавым побоищам девушка. Ратники рубили головы бандитам на снимающую все подряд камеру, А довольный дед, забрав свою долю, отправился в место потемнее и спокойнее. Все бандиты обезврежены, жители в полной безопасности. Мы отправим все тела бандитов на родину, здесь они лишние. Извините, нам нужно позаботиться о жителях. Меня ждало много дел. Помочь местным жителям, собрать тела владеющих и посетить поместье семьи Холмских, которое скрывает в себе много важных для меня тайн. Сегодня в поместье Измайловых было многолюдно. В гости приехали представители боярского рода Санбуловых всем своим огромным семейством. Повод собраться по-соседски был более чем достойным. Отправленные на службу к бояричу Холмскому Иван и Михаил вернулись в родные пенаты, чтобы поделиться впечатлениями и дать понять родным, стоит ли отдавать подготовленных воинов боярским детям, или пусть и дальше служат, как боярские дети без всяких глупых мыслей когда-нибудь получить боярский статус. За огромным столом люди сидели, не чинясь. Молодые не лезли в разговор вперед старших, но и за протянутую руку к какому-нибудь дальнему блюду никто по рукам не бил. Наконец, старикам надоело разговаривать о ценах и погоде. «Ну, рассказывайте, сынки, каков он боярич Холмский, как служба прошла, не посрамили наши седины», не выдержал патриарх Санбуловых. Иван смотрел в кружку и впервые стыдливо молчал, поэтому слово взял более рассудительный Михаил. «Скажу так, сколько бы вы нас ни учили, а за короткое время на службе у Холмского я понял намного больше в сражениях и владении силой. Да и учитель он сам и его воевода хорошие, правда, они больше любят практические занятия». Рассказ Михаила о дворянской войне в Твери и участии в нем двух друзей бояре слушали, не перебивая. За столом сидели опытные воины, каждый год исполняющие древний долг на границах империи. По словам Измайлова можно было понять, что боярич удачливый командир и сильный владеющий, но как ему в столь юном возрасте удается выходить сухим из воды против более опытных соперников. Боярам было неудобно от того, что одному из них пришлось серьезно заявить о себе. В бою спину не показывали, а страх он у всех есть, как без этого. Холмский войну любит, это не есть хорошо, голову легко сложить, но и подняться с ним будет проще, подвел итог Санбулов. Рассказ хороший, спору нет, но воинов отдавать в мясорубку воин Холмского, правильным ли будет? Мы не один год готовили справных дружинников, потерять такую силу можно лишь один раз, высказал свое мнение отец Михаила. Источник силы Измайловых не был особенно сильным и работал на пределе своих мощностей, помогая двум боярским родам оставаться на плаву и не сгинуть, как многие другие. Долгие годы они копили дружинников, стараясь не показывать реальную боевую мощь союзников. Дураков, которые не могут сложить все слухи, здесь не было. Есть в твоих словах правда. Как бы вы ни решили, мы все равно пойдем служить бояричу Холмскому. Он в нас верит и ждет, а за хорошую службу обязательно наградит. Встал со своего места резкий Иван. Осади коней. Нашелся тут заступник. Тут надо обстоятельно все продумать, усмехнулся в бороду Санбулов. На самом деле бояре уже давно все решили и просто хотели проверить решимость двух родичей. Если Михаил все понял сразу, то Ивану надо было разъяснить простыми словами. «Отдадим мы вам по полсотни воев при трех ратниках и одном гридне, чтобы уж совсем босиками не выглядели при бояриче. Но смотрите мне, людей почем зря на смерть не ведите», произнес, нахмурив брови, Санбулов. «Спасибо, дед», не выдержал радости Иван. Рядом с ним стоял такой же довольный Михаил. А бояре еще не до конца понимали, что после этого решения многое изменится в империи. Глава 8. Поместье Холмских можно было увидеть из любой точки поселка. Целая крепость возвышалась на холме, даруя название населенному пункту, возведенному вокруг него. Трехэтажное жилое здание было главным в целом комплексе строения и давно требовало капитального ремонта. Выбитые окна и отлетевшая внешняя штукатурка совсем не радовали глаз. Во времена своего расцвета на территории поместья располагались казармы, конюшни и отдельное строение для слуг, а сейчас кругом одна разруха и запустение. Ворота были открыты, заходи, кто хочешь. Скорее всего, все ценности семьи давно разграблены. Управленцы имповы, несколько бандитов, несмотря на суматоху в городе, несли завернутую в тряпку картину и не знали, что делать при моем появлении, пока не увидели довольную морду Грома. Пес умел создать правильное впечатление, картина сразу была брошена на землю, а радостный пес устроил загонную охоту, Скучно ему, в последнее время никаких развлечений. Вопрос, сколько таких бандитов в окрестностях поселка и деревнях. Стоило мне только войти в широкий холл поместья с массивными лестницами, как тут же наткнулся на еще одного чужого в семейном гнезде. Вы кто? Это частная собственность компании, забыл ее название. В общем, вам здесь делать нечего, и так ходят всякие бандиты, мешают работать, произнес старик со всклоченной бородой. Все изменилось, теперь это земли боярского рода Холмских. Рассказывайте, что вы здесь делаете, и я, возможно, вас отпущу без последствий. Старик хотел было возмутиться, пока не заметил нескольких ратников в доспехах за моей спиной. Особенно выделялся дядька Николай. Злым взглядом он рассматривал поместье, которое серьезно изменилось с его последнего визита, и он корил себя, что в какой-то мере тоже причастен к этому. Климент Аркадьевич Загорский, профессор и бывший научный сотрудник Московской академии сил. Мне заплатили аванс клан Сабуровых за взлом защиты в этом поместье. Буквально пару дней и я, наконец, взломал бы цепь артефактов. До меня здесь было много специалистов, но именно у меня точно должно получиться. Представляете, они просто закидывали камни силы для подзарядки, это просто немыслимо, когда простаивает источник. Вы знаете, как мало в империи источников силы. Так, что же тебя не вытащили Сабуровы, или владеющие из вассальных родов надеялись на благоприятный исход нашей битвы? Увлекающаяся личность, но свою работу любит, стоит присмотреться к нему повнимательнее. Расскажите про защиту, и, кстати, где источник? Пойдемте, я вам покажу. Старые родовые техники, сейчас такое редко увидишь. Я в свою молодость в академии мог наблюдать несколько практиков подобного подхода. К сожалению, искусственная деградация науки привела к общему понижению знаний, печально произнес Загорский. Климент Аркадьевич привел меня в подземное помещение в самом центре холма. Массивная окованная металлом дверь перекрывала дальнейший путь и во внутреннем зрении светилась от вкачанной энергии различных магических линий. Я с удивлением заметил несколько рунных цепочек с неизвестными символами. Очень интересно, что с защитой? Все очень просто. Защита реагирует на наследственность. Внутри комнаты источник силы, и обычно его стараются защитить от захватчиков, чтобы в случае вражеского вторжения не досталось ничего. После схлопывания источника здесь будет огромный кратер, поэтому взломщики очень ценятся, довольно улыбался Загорский. Как работает проверка и контроль личности? Подходите и капаете вашей кровью на управляющий кристалл. Кровное родство, только так. Удивительно увидеть пред собой потомка хозяев этого источника, очень интересно разобраться, как все это работает. Я думаю, здесь установлена некая псевдоличность или природный дух. Иначе, как он проверит, что вы хотите войти добровольно? Сказано, сделано, верный нож вспарывает руку, и драгоценная для многих магов жидкость падает на массивный кристалл. Он мгновенно вспыхивает зеленым свечением, и массивные створки ворот нехотя поддаются внутрь. Поразительно, я еще прежде никогда не видел подобного. Удивление профессора полностью совпадало с моим. В центре небольшой комнаты, стены которой светились от энергетических линий и нанесенных рун, гудел столб зеленого цвета, раскручивая потоки родной мне энергии земли. Чужое внимание и невидимые прикосновения к моей ауре были похожи на пса, который никак не мог поверить в то, что хозяин вернулся. Меня решили обследовать со всех сторон и понять, насколько я пригоден для использования. Мощный поток энергии захлестнул со всех сторон, пока крепкая рука профессора не выдернула меня из комнаты. «Молодой человек, вам разве не говорили, что нужно дозировать получаемую энергию при первом знакомстве с источником?» — строго спросил Загорский. «Оказывается, этот мир может удивлять в плане классической магии, и новых неизведанных вершин любопытство проснулось с новой силой. Тот зуд исследователя, что порой пугал даже меня, когда всю ночь я мог разбираться с новым конструктом. Климент Аркадьевич, как насчет того, чтобы поработать консультантом? В данный момент я связан контрактом, но думаю, Сабуровы мне вряд ли заплатят. У меня скопились многочисленные долги. После увольнения из академии мне было сложно найти достойное место для заработка», — покраснел профессор. «Каждый человек по-разному оценивает, сколько в его понимании много. Уверен, мы сможем с вами договориться. Защита будет действовать и дальше. Да, позже вы можете настроить, кто сможет входить в комнату. Я так понимаю, вам никто не рассказывал, как работать с источником. По дороге до Твери расскажите мне основное, заодно и ваши долги обсудим». У ворот поместья собралась огромная толпа жителей, ожидая моего выхода. Кириллу, тут собрались старожилы. «Хотят узнать, как дальше жизнь будет идти в поселке», — сказал дядька и приглушил голос. «Боятся твоего гнева. Дело темное тут было, вот и думают, может, бежать пора». В том, что молодой наследник резко остался без всего, чувствовалась чужая рука, догадаться об этом нетрудно. Но неизвестному недоброжелателю требовалась официальная передача земель, и теперь я знаю, кого винить. Сабуров хотел заполучить источник силы так, чтобы об этом никто не узнал, и не поднялась лишняя шумиха. Без предательства людей холмских тут точно не обошлось. Бояться нечего, живите, как жили. Мне нечего было сказать людям, которые бросили молодого господина одного с увечным воином. Не гневайся, боярич, свою ошибку признаем, но и ты нас пойми. Не воины мы, куда нам супротив дружинников чужих идти. Всех распугали в те дни, а Юду мы сами тихонько придушили. Вышел вперед немолодой мужчина. «Не переживайте, идите домой, мои воины отныне будут стоять на защите поселка. Через несколько дней я с вами поговорю о будущем холма и наших взаимоотношениях». Дружинники доверху загрузили старый грузовик трупами бандитов. Было желание добавить туда некроэнергии, чтобы Сабуровы почувствовали ярость некроманта, но месть блюда холодное. Поэтому я не стал вмешиваться в уроки самодеятельности от дружинников, пишущих на грузовике послание Сабуровым. Надеюсь, мне не придется краснеть за это. Дед должен проконтролировать. Профессор по пути до Твери рассказывал про источники силы. Такого учителя мне бы в самом начале появления в этом мире. Чувствуется научный подход к обсуждаемой теме. Как обычно бывает, ответ на вопрос, что такое источники, есть только в теории, доподлинно никто не мог сказать даже за сотни лет исследований. Да и желающих принимать государственных ученых в родовых землях нет, возможно, кланы имеют больше информации, или профессор сам не до конца разбирается в вопросе. Если с божественной версией все понятно, боги либо наказали, либо принесли людям в дар силу. Кому, как больше нравится. В околонаучной версии это осколки артефактов древней цивилизации, присланные на Землю для создания определенного уровня общей энергии, за которым обязательно последуют нападения и порабощение землян. Согласно научному подходу, источники силы сформировались после падения на Землю метеоритов, никак иначе не получается объяснить, почему чаще всего источник находится под землей. Источники изначально генерировали нейтральную энергию без привязки к стихии. При желании владелец мог поменять стихию источника через определенный ритуал, если, по словам профессора, источник признает хозяина. В таком случае увеличивалось количество вырабатываемой энергии, нейтральную, как правило, не оставляли, слишком невыгодно. При наполнении камня силой энергии все равно вырабатывается нейтральная. И вот, я подумал, если поменять источник на некроэнергию, пройдет ли это? От картины потока энергии смерти рядом с поселком меня передернуло. Спонтанный некрополь на родовых землях мне точно не нужен. Лучше это делать в недоступных для людей территориях. Ученые предполагали, что главы кланов постоянно прокачивают через себя огромные объемы энергии, тем самым, повышая проводимости свой ранг до волота. Без источника невозможно развиться до данного ранга и неизвестно, сколько времени требуется для этого. По поводу инициации неодаренных, профессор неуверенно сообщил, что это возможно, но не поощряется. Понятно, искусственных магов не любит никто. Климент Аркадьевич обещал позже более подробно рассказать про артефакты, и как происходит производство полезных приспособлений, а я через Фиму разобраться с его кредиторами. Больше времени на самообразование не было. Сегодня запланировано много мероприятий, к сожалению, которые я никак не могу пропустить. В огромном губернском зале десятки лет назад проводились званые балы для дворян и видных людей Тверской губернии. Прошлый губернатор редко появлялся в родном городе, поэтому он практически всегда пустовал. И лишь с появлением Кирсанова могло все измениться в лучшую сторону. Обещаю, все будет именно так, как я говорю. Закончил свою речь губернатор. Спасибо за ответ, Василий Михайлович. Дорогие зрители, а я вам напомню, что Холмский приехал. Это же боярич. Бегом, надо успеть первыми. Журналисты сорвались, как с цепи, быстро оставив ошеломленного губернатора с помощниками. Кирилл Дмитриевич, как вы прокомментируете кровавую посылку в Кострому? Это объявление войны. В нелепость с побегом не поверит ни один здравомыслящий человек. И ваш шаг с отправкой только усугубит ситуацию, Поднесла микрофон ко мне самая первая молодая девушка с горящим взглядом победы. Не стоит разочаровывать красивую девушку, наоборот, необходимо поощрять такой энтузиазм. Нет, это предупреждение. Простые люди не должны гибнуть в конфликтах родов, без разницы бояре это, дворяне или кланы. Я понимаю, когда умирают дружинники, за это они получают особый статус и достаток, а простой человек должен быть уверен в безопасности жизни. Поэтому я хочу, чтобы дворянское собрание Твери меня поддержало в предупреждении к Сабуровым. Попробуйте теперь не поддержать, вас смешают с грязью все, кто только может. Кирилл Дмитриевич, разве это не варварство, рубить головы? В современном мире должен быть более цивилизованный подход, пытался задеть меня молодой парень. Каждый должен знать, если покусился на людей Холмского, жди ответа. В лучшем случае, это будет быстрая смерть. Извините, я должен идти, у меня мероприятие с губернатором. Передача территории городских кладбищ боярскому роду Холмских состоялась скомканно. Губернатор был явно выбит повышенным интересом журналистов ко мне и полному нарушению протокола мероприятия. Пришлось взять процесс в свои руки и много говорить на камеры о пользе для города, которую оказывает боярский род Холмских, под недовольное сопение губернатора. Неплохо получилось. Антон, поговори с губернатором, но без членовредительства. Просто объясни ему дальнейшие варианты развития событий. После окончания мероприятия отвел я в сторону моего специалиста по переговорам. Еще одно дело на сегодня, и я смогу отдохнуть. Его нельзя было избежать, по крайней мере, не на моем уровне. Игорь Владимирович Карпов – личность таинственная и очень непростая, что делает в Твери высокопоставленный сотрудник тайной канцелярии. Уверен, этим вопросом задаются многие. Если генерал Головин – знакомое зло, с которым я смог найти общий язык, то Карпов – другое дело. Императоры Российской империи были разными, единственное, они всегда стояли за укрепление власти своей семьи и государства. Пока не сильно успешно, но они не теряют надежды. Тайная канцелярия работала с заговорами, иностранными шпионами и подданными императора. Как Карпов смог поднять жандармов и войска клана императора, вопрос открытый. Откуда у него такие полномочия, и почему вопросом со мной тогда занимался генерал? В поместье Карповых меня ожидал сам глава рода и довольная Наташа. С лица девушки не сходила улыбка, что, с одной стороны, радовало Карпова, а с другой, он видел во мне главного противника своей семьи. «Холмский, рад видеть вас в нашем поместье. Проходите. Спасибо за приглашение, Игорь Владимирович. Я польщен оказанной честью. В последнее время принимать вас, Кирилл Дмитриевич, великая честь», без тени улыбки произнес Карпов. «Понятно, разговор будет серьезным, одна надежда, что в этот раз никто не будет угрожать мне скорой расправой, а то единственным выходом останется строить зиккурат на городском кладбище, чтобы покончить со всеми врагами одним разом». Но я лишь улыбнулся и кивнул головой на слова Карпова. Обед проходил довольно странно, задавались ненужные вопросы, на которые были такие же ответы, туча сгущалась, и Наташа перестала улыбаться. «Милая, мы пойдем в мой кабинет. Все будет хорошо», — ответил на немой вопрос Наташи ее отец. Кабинет Карпова был более функциональный, чем у Сакмышева. Никаких лишних режущих глаз украшений. Игорь Владимирович был сторонником минимализма. Большое окно с прекрасным видом на город и реку, рядом с которым располагался удобный стол для работы с документами и компьютером. «Холмский, признаюсь, я меньше всего хотел видеть возмутителя порядка у себя в кабинете, но дела, связанные с вами, напрямую коснулись моего рода. Наташа – единственная радость в моей жизни, и вы», – едва сдержался Карпов. «Терпеть еще одного ревнивца отца я не намерен. Честно, достали. Давайте раз и навсегда решим этот вопрос. С Наташей у нас дружеские отношения, а благодаря Андрею Федоровичу Сакмышеву, у меня завтра дуэль. Если вы хотите от меня избавиться, то вставайте в очередь, Игорь Владимирович». Карпов прожигал меня взглядом, во внутреннем взоре бушевал кудесник примерно моего уровня с родной стихией земли. «Холмский, вы разрушили весь баланс в Твери, как слон в посудной лавке разбили то, что строилось годами, и теперь хотите разрушить еще и мою семью. Наташа от вас без ума, все ее разговоры только о Кирилле. Ты воспользуешься ею, Холмский, и выкинешь, как игрушку, на пути к своему возвышению. Думаешь, я не знаю, какая у тебя цель? Интересно было бы услышать ответ, но не сегодня. Наркотики, работорговля, запрещенные эксперименты и оружие, превышение служебных полномочий и нападение на несовершеннолетнего. Мне просто иногда становится интересно, а чем вы занимаетесь на службе, Игорь Владимирович? Вы ведь представитель императора. Что ты несешь? Возмутился Карпов, сбросив любые правила приличия. Не там ищите крамолу, Карпов, усмехнулся я отцу Наташи. Наконец, мне есть, кому скинуть весь ужас экспериментов Зимина и цепочку работорговли. От полиции все равно мало толку. Пусть занимаются государственными делами, а то нашли тоже мне проблему в моем лице, когда у государства сотни нерешенных проблем каждый день. Глава 9. Дворец спорта радовал глаз полностью заполненными трибунами. Яркая реклама в паутине и на городских телеканалах сработала, как надо, привлекая внимание жителей и гостей Твери к персонам дуэлянтов. Желающих было больше, чем доступных мест, поэтому за последние билеты, порой, кипели нешуточные страсти и интриги. Для дворян за несколько дней сделали выделенную ложу, причем цены были тоже дворянские, но пустых мест все равно не наблюдалось. А за право вещания впервые с местными телеканалами поборолись московские. Все было сделано по высшему классу, стоит признать, из Сакмышева получился хороший организатор. Под дуэль для меня и Артема Морозова сшили специализированные костюмы с гербами родов. Меня снарядили полностью в черный костюм, а противника в белый. На контрастах всегда проще показать, кто сражается за благородные цели. Но не в этот раз. Зрители болели за понятного и знакомого им боярича, некоторые даже размахивали флагами с золотым драконом. Популярность среди простых людей — это то, чего я и добивался. Несколько проплаченных сюжетов и статей лишь подогревают неутихающий интерес. Елена — отдельная тема для обсуждения, такое чувство, что над ней старались все визажисты Твери, создавая образ холодной принцессы, ради благосклонного взгляда которой готовы ежедневно сражаться сотни дворян. В такой образ можно поверить, если не знать, какой вулкан скрывается внутри девушки. Дамы и господа, сегодня состоится дуэль между бояричем Холмским и дворянином Морозовым за внимание прекрасной Елены. Признаюсь, я вначале отнесся к такому поводу для дуэли с юмором, пока не увидел причину. Вы, Елена, обладаете божественной красотой и невероятным очарованием. К сожалению, из меня плохой фехтовальщик, и я не смогу побороться за ваше внимание, ведущий подождал, пока в зале перестанут смеяться, и продолжил. Вернемся к нашим дуэлянтам. Артем Михайлович Морозов, известный ведущий, приехал из столицы, чтобы провести дуэль по заказу Сакмышева. Сколько он ему выложил, трудно подсчитать, но дуэль может закончиться за несколько секунд, и ведущему требуется зажечь зрителей. Оруженосцы предоставили наше оружие на проверку судьям и для закрепления специалистами артефакта легких ран. Мой соперник, как и я, был вооружен саблей. Может, Артем хочет показать более красивый и агрессивный бой. В любом случае, дуэль двух сабель будет интересна зрителю.